князь послал протопопа Иокинфа с иконой Святой Богородицы, с попами, облаченными в ризы, народ утешать. А тем часом мчался гонец в Киев за помощью. Владимир Мономах немедля прислал 300 своей дружины. В Переяславе несчетно худого люда иссек, как траву. Калаш в грудь был ранен, но сумел с дочкой из города бежать. Да развездись, безопасье! Сыск начнут, — горько закончил свой рассказ Калаш и свесил голову. Может, на Дон податься? Словно советуясь, поглядел он на Ивашку. Так половцев боязно. А и рассудить, бояре да князья, что лучше этой волчьей степи? Ивашка, наконец, решился спросить, «Сбыслава-то где?» Лицо Калаша просветлело, у тетки в Ирпене спрятал, совсем взрослая стала. «Тебя вспоминала», — прищурился хитро, «поклон-то передать?» Ивашка покраснел до корней светлых волос. «Передайте». Глава 13. Тьму тараканское сиденье. В лето 1120 года, июня, первый день, в среду, возвратилась Валка из Киева в тьму таракань. Посчастило ей безмерно. Удалось вовремя проскочить мимо Азова, Азака. Немного позже половецкий великий Каган Атрак двинул свои силы в киевские пределы, отделив колено в 25 000 брата своего Узембе, взять Тьму-Таракань, чтобы не нависал этот город за спиной опасности. Вячеслав, предвидя возможный налет, посылал еще в марте к черниговскому князю Давиду Святославчу и епископу Феоктисту гонцов с просьбой о помощи. Молил брата старшего в случае беды выручить. Но ответ получил уклончивый, как и от Мономаха, привезенный Якимом. В Киеве Вячеслава называли не иначе, как сурожанином, опасливо и ревниво поглядывали издали и с помощью не спешили. Видно, в беде надо было рассчитывать только на свои силы. Половецкий стан, разборные кибитки, двухколесные повозки с детьми, кумысными бурдюками, медными котлами, походные идолы с чашами у пояса, стада овец, быков, конской табуны раскинулся на тысячи сажений у кургана Орлова могила. Казалось, рядом с Урожским морем разлилось море Половецкое, стойбище юрт. Потрескивали кизячные катыши костров, подламывая ноги, медлительно опускались на землю верблюды, словно облепленные ржевато-серым войлоком. Тонко ржали жеребят. В стороне от задымленных юрт с их потертыми коврами высился шелковый шатер малого кагана Узембе, охраняемый воинами с серебряными копьями. К железным приколам, вбитым в землю, привязаны оседланные кони Узембе. Сам каган, скуластый, низколобый, лет 30, в малиновом шелковом халате, шароварах, сапогах с загнутыми вверх носами, сидел, поджав под себя ноги посреди шатра, слушал военачальника Амурату. У Амурату круглые нагрудные бляхи, серебристые нашивки на рукавах длиннополого кафтана. Невысокий, с бронзовым лицом, на котором буравчики глаз просверлили узкие щели, Амурату говорил отрывисто, как команду давал. Лазутчики проведали: «Тьму таракань оборонять могут 1015. Урус доверчив, беспечен. Пустим в вечеру лживую валку из переодетых. Они войдут в град, резню начнут. Тут и мы подоспеем. ОЗМБ думает, хитер, хитер, может, когда и меня прикончит. Они, правда, в знак побратимства пили недавно кровь из пальца друг друга. Да ведь власть сильнее крови. УЗМБ соглашается, посылай Валку. Самых бесстрашных подбери, кто по-урусски говорит. А Мурата, низко склонив колпак, отороченный лисьим мехом, выскользнул из шатра. Встани, веселье! Под звуки дудок пьют кумыс, раку, достав из-под седла куски вяленого мяса, пропитанного конским потом, рвут его крепкими зубами. Такие любому перегрызут горло. Вон отважный воин Аэла, в легком плаще, под которым видны плеть и аркан. Отрезав ножом ломоть мяса от убитого коня, Аэла надкусил лакомство, а лучшую часть его поднес своей невесте Багальме. У нее узорчатый кафтан, шаровары заправлены в сапожки. Из-под огромной шапки с меховой опушкой и желтым широким верхом выскользнули на спину две толстые черные косы. Нарумяненное лицо сияло от удовольствия. «Аэла!» — тихо позвал Амурат. Воин подбежал. У него кривые сильные ноги всадника, маленькие острые уши торчком. Колчане, стрелы с орлиным опереньем, на поясе кресала, два длинных ножа и кожаный мешочек с сушеной кровью рыси. Аэла с готовностью уставился на Амурату. Только слово вымолви, вскочит на большеголового с коротким хвостом и курчавой густой гривой коня мышиного цвет, помчится, куда велит, убьет, кого велит. Аэла налит силой, она чувствуется в плечах, шее, упругих руках. И конь у Аэлы такой же лютый, как хозяин, грызет противника, бьет его копытами. — Ты по-урусски говоришь? — спрашивает Амурата. Аэла озадачен. — Мал-мала. — Пойдем ко мне в шатер. Отличишься — награжу. Ивашка повидал сестру, передал ей киевской гостинцы, ленты, кусок льняной ткани, цветной платок и особо горсть земли, взятой в их дворе. Анна долго плакала, узнав о смерти Лисаветы и Марфы. Все расспрашивала о тетке Марии, о Фрось. Сказала печально, а батечка так и нет. Ну, а ты здесь-то как? Претерпелась, не глядя на Ивашку, ответила Анна. Не хотела расстраивать брата рассказами о надругательствах Настаськи, ее неуемной злобе. Глеб-то помогал. Анна подняла на брата лучистые, не умеющие лгать глаза. Он славный. Она краснела так же, как брат, до корней волос. Ивашка подумал, ну то и ладно. А Глеб и впрямь не только заботился, но и баловал, как мог, Анну. То приносил ей ожерелок из розового прозрачного сердолика, найденного на берегу, то мидий, собранных на прибрежных скалах. Девушка, соскоблив водоросли, открывала ножом створки, извлекала мидии и жарила их с луком. А как-то на восходе солнца набрал Глеб у песчаной отмели греющихся крабов. И Анна, сварив их в морской воде, с наслаждением обсасывала клешни. Попрощавшись с сестрой, Ивашка вошел в мастерскую Клистрата. Стояла жарынь, в солнце будто кто-то вбил черные гвозди, но вдруг с моря набросился на город смерч. Пыльный столб завихрил, прошел по Суровской улице, срывая крыши, и умчался. Только в небе теперь засветили на какой-то миг три солнца, а потом сошлись в одно. Ивашка, укрывшийся во рву от смерчи, добрался до мастерской. Калистрат был доволен им, все привез как надо, ничего не утаил, сдачу отдал. Сказал твердо: «Ремесло обучу, Ивашка, умельство передам». А Глеб был счастлив, что друг возвратился жив и здоров, и даже привез ему огниво. До позднего вечера расспрашивал Ивашку о залозном шляхе, о Киеве. Ночью они услышали со стороны Золотых ворот какие-то крики, вой собак. По улице бежал человек с факелом и кричал: «Половцы! Половцы!» Ивашка ухватил дрючок, Глеб — железный прут, и они побежали к Золотым воротам.